Здравствуйте, дорогие читатели. Сегодня у нас важная тема. Практическая работа, смысл которой – помощь нашим детям. Мы привыкли верить религиозным догмам и стереотипам. И наши основные базовые представления о мире исходят из религии. И это очень важно, это очень нужно, потому что основатели религии видели картину мира реальную, и их информация помогала выжить людям. Они давали понятие о вере, о нравственности, о мироустройстве. В религиях, таких как индийская религия, философия, иудаизм, сказано о том, что дети расплачиваются за грехи родителей проблемами. Особенно четко это выражено в иудаизме, где сказано, что за грехи родителей потомки могут быть наказаны до 4-го колена, а потомки блудницы до 10-го колена. Почему? Почему Бог наказывает невинные души? Этот вопрос смущал многих. Я, исследуя полевые структуры, увидел и понял, что действительно грехи родителей переходят к детям. Почему? Потому что, оказывается, наследственная информация передает не только поведенческие рефлексы. Наследственная информация передает чувства, которые уходят глубоко в душу и как бы прикрепляются к генотипу человека. Вот чувства и эмоции, в которых зашифрован алгоритм восприятия окружающего мира, схема реакции на окружающий мир, сказывается на характере, здоровье и судьбе наших детей. В нашем отношении к окружающему миру, к окружающим людям и к себе, и в первую очередь в отношении к Всевышнему, кроется наше здоровье или болезнь, счастье или неприятности. То, как мы реагируем на окружающий мир, определяет нашу дальнейшую судьбу. И если, скажем, на неприятность человек привык реагировать с ненавистью, с обидой, с сожалением, то все эти эмоции передаются детям. И у детей они, увеличиваясь, могут дать очень серьезные проблемы по здоровью и по судьбе. Такие религии, как православие, католичество, долгое время не признавали этого факта, утверждая, что ребенок рождается изначально чистым и безгрешным. Но это результаты конъюнктуры определенной. Потому что как снимать грехи в церкви, если это не мой грех, за который я могу покаяться, если это грех моих родителей или моих дедов и бабок. Но против фактов сложно протестовать. И сейчас под неопровержимыми фактами, перед фактами, постепенно меняется отношение к такому понятию, как наследственная информация, связанная с тем, что мы называем грехами. Мы даже не представляем себе, насколько наше здоровье, наша жизнь зависит от состояния наших потомков. Я это видел многократно, я это знаю. Так устроено, что природа, для того, чтобы выжил человек, в первую очередь работает в интересах потомков. То есть, для того, чтобы выжили потомки, нужно очистить душу родителей. И это очищение, когда человек внутренне не идет к Богу, выглядит часто как болезни, несчастья, трагедии, насколько мы готовы своим внутренним состоянием, своим поведением развивать свою душу и любовь к душе, настолько здоровы наши потомки, настолько здоровы мы. Это принцип единства Вселенной. Каждый человек – это часть Вселенной, в которой заключается вся Вселенная. Поэтому состояние каждого человека зависит от состояния окружающего мира. Серафим Саровский говорил: «Радость моя, стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся». Мы все едины на тонком плане. И поэтому ненависть к одному человеку – это ненависть ко всему миру. Я об этом повторяю постоянно. И для того, чтобы мы ощутили реальное нашу ответственность перед миром и нашу связь с ним, нам Всевышний дает реальную, сильную связь между нами и детьми, чтобы мы видели, как дети зависят от нас, а мы зависим от детей. Наши грехи переходят потомкам, а их неправильное поведение и их грехи возвращаются к нам. Поэтому очень важно понимать, что нужно правильно себя вести, особо, скажем так, уделяя этому внимание повышенное, когда вы собираетесь жениться, создать семью, когда наступает время для появления детей, во время беременности и после рождения ребенка. Это очень важные моменты в жизни каждого человека, и важны они не только внешне, но и внутренне. Но уж если вы вольно-невольно совершили преступление против любви, если вы себя неправильно вели, если, говоря языком религиозным, вы накопили много грехов, то всегда есть шанс, пересматривая прошлое, меняя отношение к прошлому, к себе, к окружающему миру, в значительной степени уменьшить тот негатив, который мы передали детям, и этим спасти их от болезней, несчастий, а также привести в порядок и себя, и свое здоровье, и свою судьбу. Поэтому, учитывая то, что многие, даже прочитав книги, не совсем понимают, как нужно работать над собой, что нужно делать, учитывая это, я решил посвятить одну из практик целенаправленной работе над собой в плане приведения в порядок наших потомков. Это очень важно. И сегодня мы этим займемся. Но теперь практика. Время разбрасывать камни, время собирать камни, сказано в Библии. Наши поступки, наши чувства, наши мысли незримо присутствуют в нашей душе. И все, что мы сделали, рано или поздно возвращается к нам. Кто посеял, то и пожнешь, сказано в Библии. Часто мы не понимаем, почему не складываются семьи, почему преследуют неудачи, почему ниоткуда появляются проблемы со здоровьем. И оказывается, одной из главных причин всех наших проблем, болезней и несчастий — это состояние наших детей, которое определяется